Дорогие братья, я всех сердечно приветствую. Очень рад вас видеть, иметь с вами общение. Я из города Балаково, Саратовской области, зовут меня Женя. 5 месяцев, как совершаю пресвитерское служение там. С братьями мы приехали вместе с Андреем Владимировичем и с другими братьями, они завтра будут участвовать. Мне хотелось бы с вами поделиться тоже из книги пророка Малахии. Книга пророка Малахии, 3 глава. Андрей Владимирович остановился на 15 стихе в своей проповеди, а я продолжу с 16 и до 18. Хотя мы с ним не договаривались. Книга пророка Малахии, 3 глава, с 16 по 18 стихи. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Дорогие братья, Господь здесь делит людей на 2 категории. Первая категория – это служащие. В 16 стихе написано «служащие», нет, в 18-м, «служащие» или «праведники». А вторая категория – «неслужащие» или «нечестивые». И вы знаете, дело в том, что есть одна категория служащих Богу, а вторая, она не служащая дьяволу, или не служащая своей плоти, или не служащая какой-то идее, а не служащая Богу. То есть бывает так, что человек обратился к Богу, стал членом церкви, перестал служить дьяволу, например, но Богу служить так и не начал. И поэтому мне хотелось побудить, порассуждать с вами о том, чтобы каждый человек, который священником назван, он должен служить Богу. Вот здесь написано, что тогда, когда будет этот день, вы увидите различие между служащими и неслужащими. Сейчас этого различия, ну, если и видно, то очень плохо. Оно и в церкви бывает так. Один служит Богу, а другой Богу не служит. Но они сидят рядом на одной скамейке. Они вот здесь, и даже не увидишь разницы. И иногда даже случается, что неслужащие как будто бы лучше живут, как будто бы более счастливы и устроены. Но Господь говорит, вот тогда вы увидите вот эту разницу. Друзья, но тогда, когда мы увидим, будет немножечко поздно. И поэтому желательно, чтобы мы сейчас увидели эту разницу. И тема моя, она будет так звучать. Труд для славы Божьей лучше жизни для себя. Служить Богу лучше, чем жить для себя, не служить Ему. Мне хотелось бы какие-то свидетельства привести. Наверное, это будет в основном из моей жизни. Дело в том, что вот в этой теме «Труд для славы Божьей» я убедился сам. Вот есть какие-то вещи, которые мы воспринимаем верою. Просто поверить и все. А вот эта истина, мы в нее поверили и убеждаемся в жизни, в процессе жизни. И мне очень хотелось бы убедить и вас. Ну, в основном-то, я думаю, все с этим согласны. Но мне хотелось просто как-то напомнить вот эту мысль. Труд для славы Божьей лучше жизнь для себя. И отметить вот это вот, чем лучше жизнь для славы Божьей, ну, может быть, с 3 сторон посмотреть. Во-первых, во время процесса. Второе, в будущей жизни, в будущей земной жизни. И в-третьих, тогда, когда мы достигнем небесной славы. Ну, во-первых, братья и сестры, труд для славы, дорогие братья, труд для славы Божьей, он лучше даже во время процесса, во время самого дела, когда мы что-то делаем для Бога. Во-первых, друзья, мы во время жизни для Бога, труда, получаем радость. Однажды я переехал в Балаково из Сургута. В 2006 году я туда уехал, как миссионер. А все равно бывают там, мама с папой у меня там живут, папа у меня совершает пресвитерское служение в Сургуте. И вот однажды я был у них в гостях по каким-то своим делам, и у меня было время определенное, несколько, может быть, недели у меня, не так загружен был. И папа мне предлагает, пришли какие-то, по-моему, ханты, неверующие ханты, даже незнакомые, и просят их отвезти куда-то в Салым. Есть такое место Салым, 200 километров от Сургута. То есть это не послужение, а просто, если хочешь, отвези, если не хочешь, не вези. Они готовы заплатить, по-моему, 2000 рублей или 3, вот я точно не помню. Хочешь, отвези, ну, подзаработаешь, если время есть. И я подумал, и мне так не хочется вот ехать с неверующими куда-то, везти их. Я говорю, пап, я не поеду. Он говорит, ну я так и думал, что ты не поедешь. Ну и братья вряд ли кто поедет. Наверное, никто не поедет. А потом я ему говорю, слушай, а если бы ты мне предложил повезти братьев на каком-нибудь УАЗике холодном и жестком и куда-нибудь километров за 500 по зимнику на Благовестие, я бы с радостью согласился. Вот везти даже за деньги, вот просто для себя не хочется. А для славы Божией с радостью поеду. Друзья, и вы, наверное, же обращали внимание, какое разное состояние духа, когда ты приходишь с работы, на которой ты работаешь, может быть, за хорошие деньги для своего дома, или когда ты приходишь со стройки дома молитвы, где ты работал совершенно бесплатно, может быть, даже свое что-то жертвовал, приходишь с работы, и оттуда совершенно разное состояние духа. Какая радость, когда ты пришел с дела Божьего. А когда ты приходишь, пожив для себя, ну, радости особо нету. Зарплата есть, что-то еще есть. Апостол Павел пишет, всегда радуйтесь. И порой у нас встает вопрос, да как это можно всегда радоваться? Это просто невозможно. Но тогда, когда человек живет для Бога, этот стих исполнить получается. Всегда радуйтесь. Во-вторых, друзья, что нам дает труд во славу Божию еще здесь и еще даже во время процесса, это охрана от греха. Вы, наверное, замечали, что самые нехорошие, самые мерзкие грехи люди делают в праздности. Или тогда, когда они ничем не заняты. Даже сейчас есть термин такой в нашем современном мире – синдром выходных дней. То есть, когда выходные, когда люди для себя, тогда и травмы, тогда и ссоры, тогда и убийства, и все остальное происходит. Однажды я еще был в молодежи, и... Вот знаете, календарик есть, где записывают братья все о своем служении. И я решил там отмечать, оценочку ставить. День прожит к вечеру, и я ставлю себе оценочку. Ну, как я оцениваю этот день? Хорошо, понравился мне этот день. Если отличный день прошел, я 5 ставлю. Если не очень, 4. Ну, и так по 5-бальной шкале, как в школе, я оценивал свои дни. Прошло какое-то время, и разные оценки были. Были 5, были 2. Разные оценки. И я стал анализировать. И заметил, что 5 стояли тогда, когда я ездил куда-то на служение, когда какое-то дело делал, когда чем-то пожертвовать пришлось. А 2 тогда, когда мне казалось, как будто бы я заболел, и я думал, надо мне немножко полежать дома, отдохнуть, мне надо полечиться. И я оставался дома, и в конце дня я ставил себе 2. День так был прожит нехорошо, и на сердце так неприятно было. То есть, друзья, чем больше в служении, тем дальше от греха. Еще одна мысль, что Господь нам дарует, чем хорошо, во время труда для славы Божьей происходит очищение. Написано, всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы более принесла плода. Допустим, та посуда, та утварь домашняя, которой мы пользуемся регулярно, она у нас самая чистая. Мы ей постоянно пользуемся и постоянно моем. А то, что время от времени, оно и моется время от времени, и оно пылится. А то, что бывает, в сарай поставил и вообще не трогаешь. Потом порой и узнать невозможно. Настолько грязно. А как это практически происходит, очищение? Однажды был момент такой. Я работал в доме молитвы. Мы купили только участок, И сначала выносили мусор. Очень много мусора там было. Вот. И в субботу мы собирались, основной объем работников. Убирали мусор, у нас большие такие огромные контейнера стояли на улице, они сейчас стоят, мусорные, кубов на 8. И вот мы один набьем, второй набьем полностью мусор, а потом уже некуда, и мы набираем мешки, и потом на неделе развозим в мешках этот мусор. И вот я приехал на неделю и вывожу мусор, один мешок, второй, третий вывожу, и у меня настроение такое хорошее. Я так радуюсь, что я могу что-то сделать для Бога, что у нас наконец-то дом молитвы появился, участок для дома молитвы. И вот я в таком восторге, в таком радости, в такой... И мне мысль приходит, вот ты радуешься сейчас, да? А утром помнишь, ты на работе газетку почитал? Не какую-нибудь там бессовестную газету, а такую приличную. Наверное, не надо было ее читать. Я думаю, правда, вот я стараюсь, что-то делаю, да? А Господь смотрит, и он огорчается, потому что газету почитал. И я говорю, Господи, прости, вот, очисти, я не хочу этого. А потом мне еще к этому мысль приходит, а ты вот там плохо сделал. И вот то, что я здесь что-то делаю, то, что я здесь могу совершать, это меня очищает. А когда человек живет для себя, совершенно обратная картина. Радости, как мы сказали, нету. Охраны от греха нету, наоборот, только грех все больше и больше. И человек не очищается, а только более погрязает в этой глине, да, о которой мы сегодня слышали. Кстати, братья, ну, пользуясь случаем, я сейчас про дом молитвы вам рассказал. В 2009 году была конференция по благовестию в Туле. По-моему, это был 2009 год. И братья писали записки, вот как сейчас, и передавали. И там были нужды. Один просит помолиться за жену, она в роддоме. У второго там кто-то болеет. Вот, и пишут записки. И у меня пришла мысль, у нас дом молитвы еще не было, и была огромная нужда в этом. Я думаю, да, я напишу вот эту записку. Написал, что помолились за дом молитвы в Балаково. И отправил. Николай Степанович читал эти записки и говорит, братья, все, хватит уже, ну, не надо больше, это же конференция по благовестию, больше нужд не нужно. Вот последнюю я прочитаю и помолюсь. И последнюю он прочитал за дом молитвы Балакова и помолился. И теперь у нас есть дом молитвы, мы в мае месяце сделали освящение. То есть такие чудеса, Господь отвечает на молитвы. Это мы сказали, братья дорогие, про то, что Господь, чем труд во славу Божию лучше во время процесса. Дальше у нас есть дальнейшая жизнь, не только же процесс, а потом же есть еще дальнейшая жизнь, будни наши. И здесь вот этот труд, он намного лучше. Помните, написано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам». Ну вот, во-первых, вот здесь, что мы хотели сказать. Господь позаботится о нашем. Тогда, когда мы что-то можем делать для Него, Господь заботится о нашем. И это бывает по-разному. Или Господь пошлет свыше то, в чем мы нуждаемся, каким-то образом со стороны придет. Или Он устроит так, что у нас время найдется и возможность для себя что-то сделать. Господь обязательно это сделает. Про то, как Господь посылает свыше, мне хочется вам рассказать пример один. Когда мы купили этот участок в доме молитвы, вот, в этот же момент, приблизительно чуть раньше, мы купили себе дом в селе. И нужно было работать и в доме молитвы, и одновременно дома. И очень сложно было разорваться здесь. И как раз подошла весна, мы там наводили порядок. А у нас огород очень запущенный был. Там лет 6 или 7 никто ничего не сажал. И он был заросший. Вы представляете, 7 лет никто ничего там не делал. Бурьян очень такой сильный был. Ну и у меня какое-то колебание было, что лучше, там работать в доме молитвы или здесь у себя. Ну, хотя понимал прекрасно, что надо дом молитвы. А здесь, ну, как успею, в этом году, в этом, нет, на следующем. Или как, ну, когда будет время, тогда сделаю. И вот я один день, второй, ну, там у нас на участке дом молитвы. А у меня рядом живут армяне, соседи армяне. И подходит у них старый такой человек, глава семейства, ему лет 70, такой почтенный мужчина, и мне говорит, ты что-то будешь на своем огороде сажать в этом году? Я говорю, ничего не буду сажать. Он говорит, ты знаешь, у меня работники работают. Мы купили семян на 280 тысяч помидоров. Вот я сейчас у себя на участке сажаю рассаду, а через 2 недели она вырастет, я перевезу в поле. У меня там сколько-то гектаров. И вот мы одни сорта посадили, и все засадили, и нам не хватает места. Можно мы у тебя посадим? Они, мои работники, тебе все почистят и посадят, а через 2 недели заберут и уедут. Можно? Я говорю, да пожалуйста, конечно. И уехал я на стройку, туда дом молитвы. Приезжаю вечером, как в цветочном горшочке. Вообще ровненько-ровненько, земля черная. Ни одного мусора. Все они чисто поубирали. Посадили свои помидоры. Проходит 2 недели, нету помидоров. 3 недели, ничего не вырастает. И он ко мне подходит и говорит, ты знаешь, вот мы у себя голландские сорта сажали, а у тебя российские. Ну, видать, плохие были семена, ничего не взошло. Ну, ладно, сколько Бог дал, он такой еще набожный человек, христианин. Сколько Бог дал, столько дал, ладно. Проходит еще неделя, все помидоры взошли. Я к нему, дядя Гена, помидоры ваши все взошли, вы можете забрать. Он мне говорит, ты знаешь, уже сезон прошел, уже сейчас бесполезно. Пусть уже растут. И нам осталось только прорядить эти помидоры. И у нас было столько помидоров в этом году, и чистейший огород. И вы знаете, братья, Вот вы когда-нибудь такое видели? Чтобы пришли к вам, сделали у вас бесплатно работу, посадили помидоры, а потом еще сказали за это спасибо. И они очень благодарны были. И мы так с ними в хороших отношениях. То есть так оно происходит. Да? Когда ты Божий выбираешь, ищите, и это все приложится вам. Оно намного лучше трудиться для Бога, чем жить для себя. Сколько бы я там сажал эти помидоры? Ну а с другой стороны мы сказали, да, что может быть так случится, что Господь поможет и самому сделать. Что-то получится самому сделать. Не всегда свыше будет что-то падать. И вообще, может быть, вы замечали, когда у вас впереди какая-то поездка или какой-то труд, вот, допустим, через неделю нужно куда-то уезжать на 3-4, а может быть и на неделю, то вот эту неделю до отъезда ты работаешь в усиленном режиме. И получается, как раз делаешь столько же, сколько ты сделал бы за 2 недели. Просто там бы ты плавненько бы растянул на этот срок, а здесь ты в сжатые сроки, в общем, то же самое сделал и съездить успел. Это Бог благословляет. Сколько таких случаев я мог бы рассказывать, но уже не буду, чтобы нам время экономить. Во-первых, вот мы сказали, да, что Бог дает в дальнейшей жизни, это заботиться о нашем. Дальше, вот мы прочитали 17 стих, книга пророка Малахии, 3 глава. «Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их». Вот таких служащих Богу Бог будет миловать. Дорогие братья, мы очень нуждаемся в милости Божьей. Вы помните, были такие случаи, написано, Господь дал милость израильтянам, и они обобрали египтян. Это Бог милость дал. У них ничего не было, они ушли с полными карманами золота. Написано, Давид оказал милость Мемфивосфею. Мемфивосфей больше вообще не переживал о своих днях, что он будет есть и где он будет жить. Это Бог милость ему дал через Давида. И так далее, Господь нам посылать будет милости. И, может быть, поэтому в нашей жизни мало милости Господних, да? Потому что в основном-то все уходит для себя. Может быть, в этом причина. Я думаю, что здесь, наверное, у половины есть дети, да? И представьте вот такую ситуацию. Если ребенок, мой ребенок, потерпел какую-то травму во время того, когда помогал мне. Или он потерпел травму тогда, когда я ему сказал не ходить на улицу гулять, и он пошел и гулял, и потерпел травму. Мое отношение разное будет к нему или нет? Если он мне помогал и потерпел травму, да я его на руки возьму, я его домой принесу. Я буду о нем заботиться, пока он не выздоровеет. А если он где-то там по своим делам ходил, чего я ему не позволял? Конечно, я буду заботиться о нем, естественно, как отец, но отношение-то совсем другое будет. И поэтому, когда человек трудится для Бога, да, Бог милует его. Третья мысль здесь же о том, что лучше в дальнейшей жизни. У нас с вами, братья дорогие, остаются добрые воспоминания. Вот мы сейчас с братьями встретились, с некоторыми, много лет не виделись, которые тоже с Уральского объединения когда-то уехали. И ну, вот с кем я не разговаривал, все говорят, как быстро прошла жизнь, как быстро все пролетает. Недавно мысль такую услышал, мне она дорого стала. Жизнь – это не сколько дней ты прожил, а сколько дней запомнилось. Вот когда что-то во славу Божию делаешь, это запоминается. И потом, оборачиваясь назад, спустя годы, сердце как бы наполняется теплом, и думаешь, как хорошо, что было что-то доброе. Мне недавно попался вот календарик, вот этот, о котором я говорил, за 2003 год. В этом году, то есть больше 10 лет назад, я открыл свой календарь, где записывал все служения, как бы планы свои. И мне так приятно, я читаю похороны у такой сестры, допустим, посещение там, труд там, благовестие там. И я уже вот больше 10 лет прошло, я вспоминаю, как это было. И мне очень радостно и очень приятно. Однажды мы разговаривали с человеком, с одним, мы были еще подростками даже, а он уже, ну, к 30 годам ему время, возраст шел. Мне тогда казалось, что это возраст только большой, 30 лет. Вот. И мы у него спрашиваем, вот юность твоя кончилась. Уже, ну, взрослый, уже дети растут, уже все. Вот ты не жалеешь о том, что дни молодости кончились? И он подумал и говорит, вы знаете, не жалею. Потому что молодость моя прошла с пользой. 2 раза я ездил с Евгением Кифровичем Пушковым, ну, в рейс его куда-то брали с собой. Несколько раз я там был. И юность прошла в таком труде, в таких занятиях, и мне не жалко. И так оно на самом деле есть, друзья. Когда мы что-то купим, Ну, купили какую-то вещь, очень много денег отдали. А потом, если эта вещь хорошая, ценная, стоящая, нам и денег не жалко на нее. Много отдал, да ничего страшного, зато я пользуюсь. Ну, приятно взять вещь. А бывает, что денег отдал, и жалко. И вот здесь же получается так, что если юность, если молодость, и если жизнь прожита в труде, тогда и не жалко ее. И слава Богу, что она прошла, она чего-то стоила, это было что-то хорошее. А когда она проходит впустую, тогда и жалко. Тогда оборачиваясь назад, так жалко. Думаешь, почему так все прошло? И вспомнить нечего. Может быть, вы замечали, бывают такие браки и невесты. Юность, ты уходишь, и рыдают. И так им все это тяжело, что юность ушла. Наверное, юность впустую ушла, поэтому жалко. А когда наблюдаешь за невестами, которые выходят замуж, например, после труда в издательстве, или после участия в какой-нибудь группе благовестия, у кого плодотворно юность прошла, те не плачут. Ну, если плачут, то только от умиления, от каких-то там, от чувств, наполняющих сердце. Но не от такого переживания, что юность уходит. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Так мы поем. Однажды я пришел к моему другу, брат, он тоже верующий, близкий друг, и он меня посадил пить чай, и я взял стакан, а ему подарили на день рождения стакан, сейчас многие так делают, там несколько фотографий, 3 или 4 фотографии. Одна фотография, он на лыжной базе с кем-то, другая где-то на природе, третья на день рождения, ну, такие фотографии. И написано сверху: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Я у него спрашиваю, говорю ему: «Знаешь, как написать надо? И помни весь путь, которым вел тебя, и поставит три точки. Кто тебя вел по этому пути? Господь тебя вел? По аквапаркам, по лыжным базам, по ледовым дворцам, по всяким там саунам. Это Господь тебя вел или кто это? Это большой вопрос, кто тебя вел». Поэтому, друзья, как хотелось бы, да, побудить вас и меня, да, в том числе, что мы старались жить для Бога, чтобы Господь нас вел. И тогда добрые воспоминания и в старости, и в конце юности, и, ну, на определенном этапе, да, заканчивая год, заканчивая какой-то рубеж определенный, да, поворачиваясь назад, как хорошо. Оно же не помнится, сколько ты квадратных метров крыши покрыл, да, или сколько ты тонн меда сдал. Это не помнится, оно сдал и забыл. А вот эти воспоминания, они хранятся всю жизнь. Ну и третья мысль мы сказали. Первое мы сказали, что Бог дает во время процесса. Второе – в дальнейшей жизни. И третья мысль наша – что Господь дает в вечности. То есть, чем лучше труд для славы Божьей перед жизнью для себя в вечности. В 17 стихе написано: «И они будут моими, говорит Господь, собственностью моею». Или другими словами можно сказать: «Все мое – твое». Когда в Царство Небесное мы придем, Господь разделит все, что у Него есть, с теми, кто служил Ему. Вот всю славу, вот этот город, вот эти небесные, все, что Он сотворит, Он будет делить с теми, кто трудился, кто жил для Него. Помните этот момент, когда сын, блудный сын, пришел к отцу, еще не уходя из дома, и говорит: «Отче, раздели нам имение». А старшему Господь, старшему отец говорил: «Все мое, твое». То есть, на самом деле, младший сын имел какую-то часть. Он имел право какое-то на эту часть. То есть, отец работает, и сыновья работают. И вот какую-то лепту они тоже вносят в совместное, ну, совместное имение. И когда дети собираются уходить из дома, они имеют какую-то часть, они тоже внесли какое-то имение. И поэтому они могут, ну, в конце, может быть, не потребовать, но хоть какое-то моральное право ждать того, что отец им что-то даст. А если ты ничего не принес, если ты жил только для себя в будущем в родительском доме, а что ты хочешь? Ты свое все получил, ты ничего не внес, ничего нету в отцовском имении твоего. И здесь же также в служении Богу, да, если человек трудился для Царства Божия, если он отдавал свою жизнь, он имеет право потом ждать, что Господь что-то даст, да, какую-то часть имения вот этого небесного. А если он жил для себя, а что ты еще хочешь? Ты ничего не внес, ты не принес никакой пользы, а что же ты получишь? Иоанн Богослов в Откровении, помните, есть стих такой, 22 глава, 19 стих. Откровение 22, 19. Там написано так. Давайте я прочитаю. Тоже вы все следите внимательно, поэтому прочитаю. «И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в книге этой». То есть там будет какое-то участие в святом городе. Может быть, братья знают, что это такое, какое там будет участие, что за участие в святом городе, но я, по крайней мере, не знаю. Но что-то, какая-то часть, она будет принадлежать тому, кто служил Богу, кто трудился для Него. Написано там, что золото из чистого золота, улица из чистого золота. А улица-то они же между домами, между какими-то строениями. И вот эти строения, они кому-то же будут принадлежать. Может быть, ну как предположение, может быть это и есть какое-то участие, какое-то, не знаю, недвижимость, ну как-то нашими, да, человеческим языком. То есть что-то там такое будет. Господь говорит, отнимет участие. И поэтому очень хорошо постараться вкладывать в это Царство Небесное, да, свою лепту какую-то, свой труд, чтобы потом иметь участие в этом Святом Граде. «Все мое твое», говорит Господь. И еще одна мысль, что в вечности, что ждет таких людей, служащих Ему. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 31 и 32 стихи. «Если Бог...» Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Мы говорим, труд для славы Божьей. Если через нас прославился Господь, здесь написано, то и Бог прославит Его. Я думаю, наверное, не на земле, потому что на земле какая у нас слава, да? Тут только поругания, да, и какие-то уничижения. Наверное, там ждет эта небесная слава. Тоже тут очень сложно предполагать, что это такое. Но помните, да, в этой, когда Господь рассказывает притчу, Он говорит, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Когда над многим ставится, это как раз и есть слава, да? И может быть, какую-то славу Господь будет раздавать там, в Царстве Небесном. Тоже непонятно, что это такое. Но думаю, дорогие братья, что мы, наверное, будем очень сильно жалеть там, в Царстве Небесном, о том, что мало потрудились для Бога. Я буду заканчивать. Прочитаю только один стих, и мы с вами помолимся. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Здесь написано об Иисусе Христе, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Чуть выше написано о том, как Христос пострадал, который дал Себя за нас, то есть умер. И для чего Он это сделал? Для чего Христос умер на кресте? Для того, чтобы очистить Себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. Христос умирал не для того, чтобы потом из каких-нибудь пьяниц и вот таких вот людей мирских, чтобы получились хорошие семьянины или порядочные хозяева такие, чтобы они работать могли. Это все на своем месте, это все понятно. Но Господь создавал Себе народ, чтобы он был ревностный к добрым делам. И поэтому, чтобы Господни страдания, Его муки крестные, они не были напрасны. Очень хотелось бы, да, чтобы мы могли ревновать в добрых делах, чтобы мы могли стараться жить для Христа, потому что это несравненно лучше жизни для себя. Аминь. Давайте им помолимся.